Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это город у моря, на острове Кипр. Красивый, древний. В рейтингах дежурных туристических достопримечательностей он не занимает высоких мест. Это город не для каждого. Это Фамагуста. Расцвет Фамагусты пришелся на средние века. Тогда она была столицей Кипра, самым восточным оплотом христианства, богатейшим городом Средиземноморья. От тех времен остались циклопические крепостные стены, морские ворота с крылатым львом и замок Кастелло, в котором, если верить легенде, Отелло задушил Дездемону. Впрочем, с Фамагустой связана еще одна трагедия, невыдуманная. Одни ее декорации переворачивают душу. Представьте высокую, какую-то кривую стену из ржавой сетки и колючей проволоки. Все это живописно увито южной зеленью. А за стеной мертвый город-призрак. В нем есть дома, отели, виллы, но нет людей. Когда-то это был богатый и очень модный курортный район. Абсурдный сюжет политических отношений между Грецией и Турцией привел к тому, что однажды, 35 лет назад, в город вошли военные и приказали людям немедленно уходить. С тех пор это особая закрытая зона, но юг есть юг. И желающих туда тайком водят местные сталкеры. Они рассказывают, что тогда, в 74-м, в опустевших домах еще долго горел свет. Звучала музыка и даже человеческая речь. Из телевизоров и радиоприемников их просто не успели выключить. Теперь там тихо. Очень тихо. Ведь любой шум так или иначе связан с ходом времени. А в Фамагусте оно остановилось. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.